А вот что еще нужно иметь женщине, чтобы вызвать к себе любовь мужчины? Может быть, есть какие-то секреты? Начнем с того, Гузали, ответила наставница, что правильно ходить ты еще все-таки не научилась. Для этого требуется время. Для хорошей улыбки форма губ по большому счету не так важна. Главное, что улыбка исходит из вашего сердца, в ней нет наигранности и фальши. Что же касается любви, то мужчина проникается этим трепетным чувством к женщине не из-за ее походки, улыбки или внешности в целом. Это все просто способно привлечь его внимание, а вот любит он в женщине ее душу. Любовь – прекрасное чистое чувство, всегда пробуждающее в человеке самые благородные качества, искренние порывы. Но по-настоящему счастливой можно назвать только взаимную любовь, когда мужчина и женщина составляют одно неразделимое целое. А этому нужно учиться и порой многие годы. Впрочем, у вас, девушки, все еще впереди. Но для того, чтобы полюбить человека, его сначала нужно узнать, верно? Задумчиво обронила Рамия. А что я могу сделать, чтобы привлечь и удержать к себе внимание очень понравившегося мне мужчины? Как я должна поступить, чтобы он выбрал меня из всех остальных женщин? Существует легенда, издалека начала Софи, что в давние-давние времена мужчина и женщина составляли одно целое, то есть находились в одном теле, но потом Бог разделил их, и с тех пор две половинки ищут друг друга, чтобы вновь воссоединиться. У каждого из нас есть на земле своя половинка. Просто нужно время, а главное желание найти ее. Когда ты встретишь, Рамия, мужчину, в ком будешь нуждаться больше жизни, кто станет тебе ближе родных отца с матерью, за кем ты будешь готова пойти хоть на край света, сердце само подскажет и тебе, и ему, что вы и есть те самые две половинки, созданные друг для друга. Всех нас ведет по жизни голос разума. Мы стараемся не совершать поступков, за которые впоследствии нам было бы стыдно. Мы не делаем вещей, способных доставить нам физическую или душевную боль, поскольку великий разум подсказывает нам, что для нас хорошо и что плохо. Но сделать нас по-настоящему счастливыми может только голос нашего маленького, но искреннего и надежного сердца. Не бойтесь следовать ему, и тогда все получится, он не подведет. «Софи, вы знаете, что в скором времени я должна выйти замуж», немного смущаясь, произнесла Магрифа. «Мне очень повезло, потому что это брак по взаимной сильной любви. Я часто представляю себе свое будущее, семейную жизнь, то, как я буду вести себя с мужем, чтобы между нами никогда не возникало обид и непонимания. В этих мечтах все выглядит красиво и романтично, но ведь человеческая жизнь – это всегда долгий и сложный путь, на котором всякое может произойти. Что я должна знать, чтобы муж не остыл ко мне, чтобы я оставалась для него любимой и желанной женщиной, даже спустя 20 или 30 лет, чтобы мы не расставались?» «Милая Магрифа», — ответила наставница, — «ты затронула вопрос, который очень волнует многих женщин, и тех, кто уже замужем, и тех, кто, как и ты, только собирается это сделать. Если на мужчине всегда лежит ответственность за решение вопросов, от которых зависит мир и благополучие на земле, будь это правитель страны или обычный человек, чьи умы упорства в достижении поставленной цели незаметно меняют нашу жизнь к лучшему, то женщина создана для любви. Это уже... Потом она жена, мать, хранительница домашнего очага. А прежде всего любая женщина, независимо от возраста, должна помнить о своем наиглавнейшем предназначении – любить мужа искренне, сильно, самозабвенно, так, чтобы он, в свою очередь, любил и желал только ее, сколько бы времени ни прошло со дня их свадьбы. Когда у вас появятся дети, помните, что они самостоятельные люди, которые вырастут и заживут своей собственной жизнью, отдавшись при благоприятном стечении обстоятельств, как и вы когда-то, в упоительный плен восхитительного чувства под названием «любовь». Жизнь всегда идет по кругу, и как бы вы ни любили своих детей, при всем желании вы не сможете заменить им человека, предназначенного самой судьбой, как не сможете забрать себе их болезни и уберечь от ошибок и разочарований. У каждого живущего на земле свой неповторимый путь. Бог наградил женщину способностью дарить миру новую жизнь, но с самого своего рождения это другая жизнь, которая едва настанет час, захочет найти свою половинку.